Он жил тогда на даче у Бекетова под Симоновым монастырем и так живо все описал, что многие из московских барынь начали туда ездить, принимая выдумку за настоящую правду. Видя, что ему повезло, он напечатал немного спустя еще другую историю, которая тоже очень всем полюбилась, Наталью, боярскую дочь, а после того Марфу-посадницу. Многие его критиковали за то, что он пишет разговорным языком, а другие его за это-то именно и хвалили. Мне все эти три истории очень нравились, и Дмитрий Александрович их весьма одобрял. Когда Карамзин задумал писать русскую историю, многие над ним трунили и говорили: «Ну где же какому-нибудь Карамзину тягаться с Татищевым и Щербатовым?» На деле вышло, однако, иначе. Он всех перещеголял, и Дмитрий Александрович, читая его исторические статьи, оставался всегда ими доволен и не раз говаривал мне: «Ну, матушка, этот, пожалуй, твоего прадеда Василия Никитича Татищева за пояс заткнет. Мастерски и бойко он пишет, и очень легко его читать». Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком, и отец его женился на другой, на Дмитриевой. И, кажется, она была добрая женщина, а не злая мачеха. У нее был племянник, Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен, и через него он стал известен тогдашнему куратору Московского университета Муравьеву. Этот имел доступ к государю, был человек благонамеренный и, узнав, что молодой Карамзин вызывается писать русскую историю, довел об этом до сведения государя, который это милостиво принял, назначил жалование и приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками. Это было приблизительно в 1802 или 1804 году, когда мы жили в Тамбовской деревне и узнали об этом из журнала «Вестник», который тогда получали. На ком был женат Карамзин в первом браке, я не знаю. Овдовев, он женился на дочери князя Вяземского, дальнего родственника наших Вяземских, Екатерине Андреевне. Через Вяземского и через своего приятеля Дмитриева он сделался лично известен великой княгине Екатерине Павловне, жившей в Твери. Его туда выписали, и там он представился государю, по крайней мере, так я слышала. Он читал государю отрывки из своей истории, государь остался очень доволен, и тут он пошел в гору. Обе императрицы к нему расположились, потому что он был весьма хороший человек и приятный в беседе. Государь к нему благоволил, находил удовольствие с ним разговаривать и, будучи весьма прост в обращении, для того, чтобы иметь приятного и умного человека поближе, назначил ему для летнего житья один из домиков в Царскосельском саду. Павильон этот, или домик, неподалеку от дворца. Во время пожара он был в большой опасности. Несколько раз загорался, но государь приказал непременно, во что бы то ни стало, домик Карамзина отстоять, и его спасли. Кроме того, что государь был милостиво расположен к искусному историку, он знал, что у него на дому много редких рукописей, и за них опасался. На другой день после пожара государь сам ходил к Карамзиным в гости и навестил Екатерину Андреевну, которая была очень милая и достойная женщина. Императрицы ее ласкали, и она нередко запросто своим мужем у них обедывала в Царском селе и в Павловске. В 1822 году пароходы были еще новостью и не очень усовершенствованы, и потому их опасались. Моим барышням хотелось попробовать съездить в Петергоф на пароходе, однако я их не послушала, а наняла карету взад и вперед и заплатила за нее 2 золотых, то есть 40 рублей.